Но вот все гости заняли свои места, спамеры закончили мучить табло. БРРР, опять эти чулки. Они что, сговорились с теми журналистами? Нет, давно было, да и зачем? Бэгмин заколдовал свое горло и представление началось. Леди и джентльмены, добро пожаловать. Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу. Зрители разразились криками и аплодисментами. 422-й, Карл, им не надоедает, что не так с этим миром. А теперь, без долгих предисловий, позвольте представить вам, талисманы болгарской сборной. Вейлы довольно улыбнулся уголками губ Том. Прекрасная возможность переговорить с не последними по силе и влиянию представительницами одной из сильнейших магических рас, а также передать жене министра Франции просьбу о неофициальной встрече. Можно использовать сов, конечно, но это не всегда удобно, скажем так. Кроме того, процесс сообщения может и подзатянуться. А там и я уйду спать, давая мистеру Хайду отдохнуть в прекрасной компании, хе-хе. На поле вышла сотня симпатичных, чертовски симпатичных девушек и начала танцевать. О, легкое ментальное воздействие. Впрочем, много ли надо лаймам, чтобы пустить слюни, при условии запрета на окклюменцию или ггелименцию, а общее, как бы это помягче. Специфическая внешность ведьм-англичанок как бы намекает, сковорисовали бабу-ягу. И ладно бы это касалось только женщин хорошо за 80, нет, бабу-ягу напоминают и вполне молодые девушки. В Хогвартсе, в частности, симпатичных по общемировым меркам девушек очень мало. Ладно, чего уж там, их всего две, Дафна и Астория Гринграсс. Ага, Люциус и Драко сидят с каменными лицами, хотя глаза младшего периодически затягиваются поволокой. Болгарину все равно, у него неплохие ментальные артефакты, могут выдержать мою прямую атаку целых 15 секунд. Для артефактов, не подкрепленных личными познаниями в окклюменции и не относящихся к классу легендарных, это безумно долго. А вот ласки ушли в нирвану и на силу вернулись в реальный мир после завершения танца. Вейлы, громко пояснил своему сыну Артур, эти магические существа могут очаровывать людей своим голосом и движениями. Они, дальние родственницы сирен, что заманивали своим пением моряков на скалы. Магические существа, ха, попробуй высказать это в лицо хотя бы одной вейле, волшебничек. После вейл выступали лепреканы, шумно, ярко, вульгарно, хотя это же лепреканы. Шестой повторно выпал из реальности. Он судорожно собирал и запихивал в карманы посыпавшиеся с неба золотые монеты. Ни капли мозгов, даже не спросил у старшего, отчего всем вокруг плевать на иллюзорные блестяшки. Может, он думает, что все вокруг слишком богаты, чтобы обращать внимание на мусор. Хотя, скорее всего, это работа его клейма, оно у всех принимает свои признаки. Кто-то становится гипертрофированно жаден, кто-то похотлив, кто-то начинает собирать фантики и показывать их всем желающим и нежелающим. Но вот кончилось и это выступление, после чего команды начали выходить на поле, а Люда, соответственно, объявлять игроков. Примечательно, что в сборной Болгарии половина фамилий и имен была русской, Олимпиаду в родном мире напоминает. Интересно, а в истории Олимпиады и Олимпиады этого мира есть такие славные страницы, как 1936 год. Судья подал сигнал к началу матча и народ понесся играть. Да, скорости совсем не как в Хогвартсе, ближе к истребителям времен Второй мировой. Опыт, стимуляторы, магия или нечеловеческое восприятие, скорее, первое, но кто его знает. Вратарь у болгар совсем не впечатляет, похоже на шестого на пробах на ту же позицию. Однако, пару раз чисто ради шутки помог ему с мячами, а вот ловцу наоборот пару раз принудительно, через вероятности, устраивал выход из пики. Пару сотен раз он даже умудрился разбиться. К счастью, эти вселенные мне удалось откинуть в небытие. Трупы на чемпионате будут полезны несколько иные и попозже. Через 5 часов такого времяпрепровождения, мне стало скучно играть в игроков и Крамтеки выловил золотой шарик, закончив чемпионат. Выиграла Ирландия со счетом 680-650. Но Снитч поймал ловец болгар, а я стал богаче почти на полмиллиарда галеонов. Нет, никакой реальной нужды в деньгах здесь и сейчас я не испытываю, да и, если что, всегда могу просто их сделать, но хочется мне поиграть в банкира. А вот шестой прошляпил свою палочку, отвратительное состояние инструмента, даже система, ставшая теперь уже только и только моей, согласна, качество у палочки плохое, а прочность отсчитывает последний десяток. Она мне пригодится, Надо же как-то ужалить слугу моего врага, все равно ему недолго осталось сидеть на своем месте, а компромат и просто осадочек лишним не бывает. Народ начал потихоньку уходить из ложи. Фадж убежал фотографироваться с победителями, близнецы насели на очень грустного, ну, посоветовал своим волшебникам заключить магический контракт, подумаешь, Багмина, а мы отправились в палатку, Люциус переодеваться, Том наводить марафет перед выступлением перед почтенной публикой в лице министров, глав отделов, авроров и просто бы, КХМ, то есть обывателей, конечно, поскольку время матча по квиддичу постоянно от слова совсем нет, расписание отправления по порталам еще не было, а просто снять антиоперационный купол для английских волшебников слишком сложно, поэтому утром они зачаруют кучку порталов и будут устраивать давку, драки, препирательства и прочие столь милые сердцам логичных ребят увеселительные мероприятия. Во втором часу ночи примерно сотня злобнострашных пожирателей, ребятки в черных балахонах, вращая в воздухе пятерых человек в ночнушках, начало нагонять панику на несколько тысяч магов. ХМ, я ожидал махач, вспышки, красивые лучики, эх, одно разочарование. И ведь из-за антиоперационных чар авроры прибегут не скоро. Черт возьми, да даже если задние ряды развернутся и долбанут взрывными, треть этого сброда, который Том нанял попугать Англию, снесет к чертовой бабушке. Да даже самые обычные футбольные фанаты их бы порвали на лоскутки, но теперь уже не Ридбл заставил нападающих начать нападение с сектора британских магов, прекрасно помня, что данные ребята отличаются крайним равнодушием к судьбе своей страны. В менталитете английских волшебников слишком плотно засела идея супергероя, Дамблдор, я. Они предпочитают прятаться за спины детей, вспоминаем, кто реально бился с Волди в каноне, школьники, Карл, не авроры, они сдались сразу, не взрослые волшебники, они сидели у себя дома, в случае недожаренных на кухне в штабе цыплячьего ордена, и покорно ждать, когда их пустят под нож. Нет, не все они трусы, просто таковых большинство, не трогают лично меня, пока что, значит все хорошо, кто-то там страдает и прочее, да плевать. Кроме того, тут имеет место не только менталитет англичан, в воздухе есть что-то такое непривычное, что-то ментальное. Мне-то плевать, на молковиан ментально воздействовать, не самая умная идея. Впрочем, неважно, как именно произошло первичное воздействие, зельем, магией или при помощи реальных трусов, дальше работала психология толпы, все бегут и я побегу. Да и выбора особого нет, или бежишь со всеми, или благополучно затаптываешься перепуганными людьми. Неторопливо шествую, безопасный проход, это вещь, в толпе в сторону французов, тянет к прекрасному, хе-хе, это какой-то кошмар, пробормотал бредущий рядом волшебник, это настоящее безумие, сейчас я засну и, нет, это Спарта, закричал идущий за ним маг, ну, подумаешь, захотел старый вампир воплотить одно воспоминание в жизнь, с кем не бывает, завязалась потасовка, ХМ, а неплохая идея, создаю несколько доппелей пожиратель мод и приказываю устроить шухер, хе-хе-хе, как забегали, так, ни к чему мне тут показываться, поднимаю свою тушку в небеса, укрывшись невидимостью. Отсюда все это похоже на стратегию. Нет, мне плевать, даже если кто-то внизу и убьется, мне же лучше, души нужны всегда. Впрочем, лишняя кровь ни к чему, так что доппели используют нелетальные чары, предохраняющие жертву от случайных повреждений, полной парализации, окаменения, принудительной анимагической трансформации. В общем, жертв быть не должно. О, а вот и змеи языки череп. Доппели аппарируют в туманную снежную даль вместе с наемным сбродом. Метка служила одновременно элементом запугивания, сигналом отступления и маркером снятия барьера. Дальше события закрутились с огромной скоростью, народ нервничал, почти все сотрудники министерства сбежались в лесок под меткой, где нашли венки с палочкой шестого в руках. Артур опознал магическое орудие сына. Крауч по нашей команде попытался сделать Рона козлом отпущения, не очень успешно, но нам от министерства нужна имитация бурной абсолютно бесполезной деятельности. Бесполезное разбирательство заняло остаток ночи, а мистер Уизли отправился, как сотрудник министерства, давать объяснения журналистам. Даже специально события не могли сложиться удачнее. Итог закономерен, Уизли 6 вернули его палочку, Предварительно просмотрев последние заклинания, домовичку демонстративно освободили и отправили на свободу. А на следующий день магическая Англия увидела экстренный выпуск пророка. Передовицу украшала цветная фотография черепа со змеей. Красиво получилось, Люциус не растерял сноровки. Ошибка министерства, преступники не задержаны, небрежность службы безопасности. Темным магам удалось скрыться неопознанными, национальный позор. Молодец, Рита, отрабатывает все, до копейки. Как это ни странно, она, принципиальный продажный журналист, если продается, то до конца. В определенном смысле, это честнее всех тех деятелей, что взятки берут, но только борзыми щенками, а это совсем другое дело, и взяток не берут, разве только им кто одолжит рублей 300. Итак, национальный позор произошел. На очереди, турнир трех волшебников, который, стараниями ДДД и наших друзей в конференции, будет проведен в Хогвартсе. До окончания поглощения души богини оставалось 4 месяца. Новый год начался штатно. Новую шляпу тоже научили складывать странные, как мантии Дамблдора, песни. Снейп все так же шарахался от меня и штрафовал лознаменных. Флитвик все так же весело и эффективно проводил уроки. Зати теперь ведет Барти. То есть уже не Барти, конечно же, а Александр Витте. И нет, здесь он под своей новой личностью вполне официально. Навыков младшего искраучи с лихвой хватило на защиту звания мастера чар, что, кстати, привело к получению им соответствующего класса. И нет, непростительными в учеников он не кидался, нет нужды разыгрывать чуть маразматичного паранойка. Просто рассказывал, как можно противодействовать самому страшному из хищников, человеку, доучил применять нелетальные заклинания, попутно рассказывал о личной практике, без имен, естественно, иначе очень и очень многие в ужасе сбежали из класса. Нот, к удивлению очень и очень многих, показал себя прекрасным преподавателем, его уроки с массой жизненных примеров, показывающие трансфигурацию скорее как искусство, чем науку, были гораздо проще для понимания большинства юных волшебников, чем сухие шаблоны МакГонагалл. Не все были рады таким изменениям, кто-то потому, что теперь недостаточно было выучить 3 заклинания и 3 листа формул, а весь год заниматься странными вещами, кто-то, потому что просто не любил злобно-страшного экс-пожирателя, кто-то, именно из-за того, что он раскрывал свой предмет с позиции искусства и шел от общего к частному, а не как маг-кошка, дававшая 3 заклинания и, в конце года, горстку теории к ним, то есть от частного к общему и то только для желающих. Объявление об отмене квиддича не стало для учеников чем-то неприятным. Последние годы чемпионат школы по этой игре вовсе не проводился, дементорам все равно, чьими душами питаться. Правда, Оливер Вуд последнее время выглядит откровенно жалобно, отобрал у детятки любимую игрушку злобный профессор-пожиратель. Как же так, хорошо быть слишком тупым, чтобы бояться. Наконец-то начались прекрасные октябрьские дни, в замок прибыли делегации из Шармбатона и Дурмстранга, а в главном зале загорелся огнем между мирья кубок огня. Итак, сегодня, 31 число октября месяца, среда, Хэллоуин, в замок прибывают иностранные гости, а директор нашей прекрасной школы не придумал ничего умнее, чем выпустить встречать их толпу школьников. И да, почти никто снова не взял с собой теплых вещей, а согревающие чары знают далеко не все. Может, это фетиш какой у англичан, мерзнуть, потому что могут, минус 5, не сильно холодно, но влажный климат, плюс волшебники, как правило, здоровьем и спортом не страдают. О, вискарик, может, ради этого и мерзнут, надеются, что старшие поделятся. Зря-зря, летят, разносится над полем громкий крик. Видимо, кто-то сильно устал ждать неторопливых гостей. В небе виднеется постепенно приближающаяся карета, запряженная крупными крылатыми конями. Насколько я помню, в каноне их кормили овсом с виски. Хех, прекрасная диета. С жутким грохотом карета приземлилась на импровизированный аэродром и немного прокатилась по дороге, собирая все колдобины гигантскими колесами. Как же там сейчас плохо внутри. Тем временем, карета остановилась, из нее вылез мальчик Паш, тоже дух-контрактор, только у этого оболочку собирали не по принципу кое-как работает и ладно, а творчески, с любовью, чтобы приятно смотреть было. Опустил золотую лесенку, по которой спустилась мадам Максим, строгая черная мантия, тем не менее очень хорошо подчеркивающая фигуру женщины, массивные перстни на пальцах, волосы уложены в какой-то сложный клубок, Вместе с выходом и выражением лица четко вставал образ ледяной королевы. Следом за директрисой вышли ее ученики, примерно два десятка парней и девушек, но последних было все-таки больше. Тонкие шелковые мантии и символические накидки не греют совершенно, надо было озаботиться, господа французы. Наложить согревающие чары сейчас было бы дурным тоном, колдовать в гостях, дурной тон, признак неуважения к хозяевам. Нет, когда они будут представлены школьникам и временно поселятся в замке, это правило уйдет в туманную снежную даль, но сейчас лягушатники будут мерзнуть. Сочувствую, потому что наложить на них согревающие чары не позволит тот же этикет, тоже мавитонс, заколдовывать чем-то неведомым прибывших гостей, вот и мучаются гости, кутаясь в свои накидки и шарфы. Эх, пусть и не по этикету, но мне же всегда было плевать на то, что мешает жизни, в разумных пределах, верно. Оперированием энергии нагреваю воздух вокруг школьников и с ехидной улыбкой разрушаю согревающие чары Дамби, вымораживая воздух вокруг него до минус 20. Тонкий намек. Хех, намек понят. Уголок губ дернулся в намеке на недовольство. Не, Альбус, сейчас придется потерпеть и померзнуть. Колдовать при встрече гостей не принято. Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс. Радостно раскинул руки директор. Дамблёдор, произнесла мадам Максим приятным грудным голосом. Надеюсь, вы пребываете в добром Зе-де-Гави. Французские акценты, временами проглатываемые эр, придают полувеликанше особое очарование, однако чувствуется, что монументальная директриса устала и хочет побыстрее оказаться в замке, перед зажженным камином и с бокалом чего-нибудь крепкого в руке. Спасибо, я в превосходной форме, солнечно улыбнулся глава Визингомата. Не дождетесь, ясно читалось в его глазах. Впрочем, пусть себе разводит политесы, меня интересует вполне конкретная полувейла. Да, вот она. Нет, знакомиться с чемпионкой я не собираюсь. Зачем? Но вот характеристики. Флёр де Лакур. Раса. Человек. 75%. Вейла. 25%. Клан Серебряный Рассвет. Возраст. 17 лет. ХП 1665-1665. МП 1780-1780. ПП 31620-31620, уровень 53, класс, маг, плюс 1000 МП, плюс 15% к эффективности заклинаний, подкласс, чародей, плюс 25% к скорости плетения чар, класс, маг-менталист, плюс 500 МП, минус 25% к сложности тонких воздействий на основе МП, подкласс, лег-гелемент, плюс 250 МП, плюс 25% к эффективности ментальных действий на основе МП, сила, 34, ловкость, 131, выносливость, 112, рек, 112 хп мин, интеллект, 98, мудрость, 38, харизма, 993, свободных очков характеристик, 159, как-то не впечатляет. Хотя она же ученица и менталист с уклоном в приворожение и отвратительным контролем, здесь, в Англии, мало красивых девушек, внимание к делегации Франции обеспечено, а она еще и выделяется на общем фоне легкой дымкой пассивного приворота. Пока я разглядывал полувиллу, прибыли, пробив лед на озере, и болгарские гости, которых пошли встречать Дамби и мадам Максим. Женщина, видя, что ее подопечные находятся в тепле, несколько расслабилась и потому решила дождаться прибытия Каркарова вместе с чуть дрожащим Альбусом. Это страшная мстя от всех, кто мерз сегодня, черный властелин, мвахаха. Какой, однако, интересный у болгар кораблик, огромное скопление самых разных чар взаимодействовало между собой, поддерживая функционирование друг друга. Хорошо, что ему тут еще долго стоять, более чем достаточно времени, чтобы понять, как он заходит на тропы воды. Возможно, удастся повторить этот фокус самостоятельно. Следом за Каркаровым, который принялся здороваться с Альбусом и целовать ручку Максим, вышел, слегка косолапя, мрачный ловец болгарской сборной, Виктор Крам. Его появление вызвало нездоровый ажиотаж среди студентов, девушки и часть парней судорожно искала пергамент и перо для автографа. Да, хорошо, что я вовремя подкорректировал титульное лицо Гарри Поттера, лишил фигуру малейшего намека на привлекательность. Скелет, он и в Африке скелет, скрыл почти весь магический потенциал и не афишировал свое состояние, этот ад с шепотками мне точно не нужен. Раньше я думал, что в этом нет ничего страшного, быстро привыкну, но, увы, рефлексы что той, что этой жизни требовали по каждому шепоту за спиной бить чем-нибудь убойным, а потому пришлось пойти на такие меры. Меж тем, делегация наконец-то двинулась к замку, пировать по случаю открытия турнира. Гости расселись по столам, болгары отправились к Слизерину, Драко сразу же завязал о чем-то непринужденную беседу с Кромом. Молодец, не упускает прекрасный случай поднять авторитет и завести полезное знакомство. А вот гости из Франции предпочли наш стол, чем вызвали необычайную вспышку зависти у грифов. Ну да, я бы тоже не стал садиться за столы, обитатели которых смотрят на тебя, как умирающие от жажды на бесконечный источник воды, они страдали этим лишь змей. Не, туда нельзя, там болгары и вороны. Просто у нас, на четвертом курсе, люди занимаются окклюменцией, что позволяет частично игнорировать чары флёр, да и вообще люди на Ривенкла специфичные, большинство, страдающие полнейшим пофигизмом в этом плане однолюбы, которых первые 30-40 лет жизни девушки интересуют исключительно как средство сброса стресса, встретились, отдохнули, разбежались. Вот и остались лягушатники у нас. О, в этот раз подали блюда болгарской и французской кухни. Хм, возможно, в этот раз я не как обычно символически съем пару ложек чего-нибудь, на что не реагирует система и артефакт-обнаружитель ядов, а поем, как обычный человек. Не нужно, безусловно, но вкусно, а значит, почему бы и нет. Гости с восхищением разглядывают зачарованный потолок. Местные с интересом пробуют новые блюда. Боже, зачем я посмотрел на шестого? Весь аппетит убил обитатель норы. Блин, когда голод был утолен, а еда со столов исчезла, наш любимый дедушка поднялся со своего трона и задвинул пафосную речь. Торжественный миг приблизился. Дамблдор, солнечно улыбаясь, оглядел обращенные к нему лица. Турнир трех волшебников вот-вот будет открыт. Перед тем, как внесут ларец, я хотел бы коротко объяснить правила нынешнего турнира. Но прежде позвольте представить тем, кто не знает, мистера Бартимиуса Крауча, главу Департамента международного магического сотрудничества. Раздалось несколько жиденьких хлопков, а также Люда Бэгмина, начальника Департамента магических игр и спорта. Бэгмину аплодировали чуть оживленнее, но без огонька. Мистер Бэгмин и мистер Крауч, организаторы турнира, без устали работали несколько месяцев, продолжал Дамблдор. Ага, проработали. Бэгмин скинул все на Крауча, а Крауч — на нас с Томом и Люциусом. Обидно. И они войдут в судейскую бригаду, которая будет судить состязание. Ага, судить. КХМ. Мистер Филч, ларец сюда, пожалуйста, протянул руку Дамби. Филч, прихрамывая, вынырнул из затемненного прохода сбоку от преподавательского стола и протянул директору поднос со старинным деревянным ларцом, инкрустированным жемчугом и украшенным затейливым узором. Весь зал уставился на доставленный предмет, нетерпение и азарт буквально витало в воздухе. Подготовка к состязаниям мистером Краучем и мистером Бэгмином уже проверена, у меня дернулся глаз. Ну да, я помню, как под личиной Крауча ругался с чертовыми драконологами. Независимо от исхода нашего дельца с Эльбусом и его отставкой, Чарли Уизли умрет. Очень медленно и очень плохо, столько крови мне не пили даже налоговые инспекторы, которым я объяснял, откуда взялись миллионы президентов за контракты в первой жизни. Для каждого тура все готово. Туров 3, состязания основаны исключительно на школьной программе. Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, личную отвагу и умение преодолеть опасность. В турнире, как известно, участвуют 3 чемпиона, по одному от каждой школы участницы. Их будут оценивать по тому, как они справились с очередным состязанием. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. Участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный выборщик, кубок огня. Дамблдор вынул волшебную палочку и стукнул по крышке ларца 3 раза. Крышка медленно, со скрипом открылась. Директор сунул внутрь руку и достал большой, покрытый грубой резьбой деревянный кубок. Хех, темный артефакт. Между прочим, я-то вижу моего сородича в этой грубой деревяшке. По сути, огонь, чисто для декора. Все функции артефакта завязаны на неразумного демона хаоса, которому в разум внедрили шаблон для сверки участников. Дешево и сердито, пока кубок зажигают хотя бы раз в пару сотен лет, удерживающий ритуал, а именно он вложен в саму древесину, будет держать демона и заставлять его выполнять свои функции. Желающие участвовать в конкурсе названия чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в зале. И завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Директор говорил отрывисто, интонацией буквально вбивая слова в головы слушателей. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире. К участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы те, кому нет 17, не поддались искушению, я очерчу вокруг него запретную линию. Всем, кто младше указанного возраста, пересекать эту линию запрещено. И последнее. Желающие участвовать в конкурсе, примите к сведению, для избранных в чемпионы обратного хода нет. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя. П.Ф., ты это мне рассказываешь. Контракт, по сути, ритуал, которому придали материальный носитель, а хороший мастер ритуала всегда может найти способ исказить, а то и отменить контракт. На крайний случай, можно просто формально побывать на испытаниях, моментально сдаваясь, как только прозвучит гонг. Посему хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите участвовать в турнире. Ну а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. Хороший факультет Ривенкла, грифы начали гудеть, как обойти защиту, барсуки, кто из их старшекурсников наиболее достоин представить факультет. Змеи просто ушли, не желая рисковать жизнью за 1000 галеонов и бессмертную славу, а вороны начали думать, как работает запрет. Нет, не чтобы обойти, просто любопытно. Ученые до мозга костей. Угомонились мои софакультетчики только к полуночи, когда нашли, что именно за чары были применены. Черта Вейтрейна представляла собой первый рубеж защиты, конгломерат чар, проверяющих волшебника по крови, духу, запрещающие перемещение пергамента выше определенной скорости. Далее, сам кубок за ночь приобрел ряд интересных дополнений. Опустивший бумагу должен считать свое имя таким же, как написано на опущенной бумаге. Если просить кого-то кинуть записку вместо себя, то она просто сгорит в кубке. Из чаши торчало множество щупов-анализаторов демона, работающих почти так же, как и система, по принципу сканирования оболочек души. Очевидно, сей прекрасный сосуд действительно выбирает самого достойного по целому ряду признаков: ловкость, сила, выносливость, магическая мощь. Правда, момент, обладатель 8 оболочек имеет приоритет перед обладателями лишь 7, даже если по остальным характеристикам проигрывает. Щупы-анализаторы, переделанная система распознания пищевой ценности души, а 8 оболочек вкуснее, чем 7, даже более развитых. Близнецы все-таки для начала попытались воспользоваться зельем старения, но защиту духа это не обмануло, и парни вылетели за черту, обзаведясь стильными бородами а-ля Великий Светлый. Довольный Дамблдор отправил их в медпункт, тихонько посмеиваясь их самонадеянности. Спокойно подхожу к кубку и рассматриваю его. Ну что, Гарри, тоже хочешь убедиться, что так просто пройти не выйдет? Весело спросил добрый дедушка. Что-то у него больно хорошее настроение, двойник халтурит. Посмотрим. Задумчиво тыкаю пальцем в проявившуюся защитную полусферу пальцем. Попробовал закинуть записку, но, как и предполагалось, она отрикошетила куда-то назад. П.Ф., бесполезно, с превосходством, как будто это он поставил запрет, хмыкнул шестой. Невозмутимо трансфигурирую из воздуха кошака и прошу его доставить записку. Увы, записка сгорает в кубке. Грифы и пуффендуйцы вокруг подхихикивают, а Дамби задорно улыбается в бороду. Прекрасная трансфигурация, 5 баллов Ривенкла, Гарри, но этого маловато, чтобы обмануть мою защиту. Хм, в кубок записка должна попасть сразу после разрыва контакта с человеком, но закинуть ее нельзя. Перейти черту тоже, а если попросить что-то передать записку, проходит слишком много времени. Именно так, мальчик мой, именно так, сияет довольством старый чародей. Однозначно, двойник халтурит. Ничего, профессор, видимо, придется идти по самому простому пути. Невозмутимо делаю шаг вперед. Еще один, еще, еще. Чувствую, как замолчал народ в зале. Ну да, пытался что-то навертеть, а потом просто прошел. Хе-хе, так-то. Кубок принимает заявку, а я ехидно улыбаюсь остолбеневшему Альбусу. Вот так-то, КХМ. Гарри, мальчик мой, как ты это сделал? Черта Вейтрейна устанавливает возрастной ценз и отклоняет быстролетящие объекты, Ее использовали викинги для защиты детей, правда, ценз чуть смещали, ну и просто чтобы запирать детишек в жилище. Жизнь с моими предыдущими опекунами дает огромный жизненный опыт, которого хватило для преодоления ограничения по духу. А возраст, секунда, и вместо меня на Дамблдора смотрит его полная копия. Что такое для мастера трансфигурации внешний вид, ХММ? Да, этим летом я прошел соответствующие экзамены, а потому имею у себя в загашнике 5 стильных колечек мастера: кровь, ритуалистика, чары, трансфигурация и зельеварение. Всего-то нужно было показать и рассказать почтенной комиссии принцип работы какого-нибудь заклинания, которое я придумал самостоятельно. Непреложный обет на эту тему не дает возможности смухлевать. Показал я ритуал кровавого призыва: капля крови и эрцгамма аппарируют того, у кого эта кровь была изъята, в высший удерживающий круг. Именно в таких заключают контракты с великими демонами, и оптимизированное заклинание адского пламени. Трансфигураторы удовлетворились принципом обретения метаморфических способностей любым волшебником, всего-то чертова бездна энергии. Около 1000000000000000 единиц МП единомоментно, и вот уже готов новый метаморф. Ритуальную фигуру напитки удалось скрыть, они проверяли верность выкладок, а не то, как именно я собрал столько энергии. Зельеваров чуть удар не хватил, когда я показал им аналог материализации, только с использованием котла. Да, теперь золото можно делать не только философским булдыганом, правда, энергетически это совершенно невыгодно, не настолько, как у камушка Фламеля, где золото призвано скорее хоть как-то удешевить процесс, но тем не менее. Так что колечки у меня самые настоящие, хе-хе. Сказать на это Альбусу было нечего, и он отпустил меня с миром. В 8 вечера состоялся второй праздничный ужин, на котором должны были объявить чемпионов. Напряжение в зале можно было резать ножом, многие студенты нервно барабанили по столу. Наконец директор посчитал, что достаточно выдержал паузу. Еда исчезла со столов, а Дамблдор поднялся со своего трона. «Кубок огня вот-вот примет решение», — начал он, — «думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу». Дамби указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Завершив краткую речь, профессор взмахнул палочкой, гася большую часть свечей, и зал погрузился в приятный полумрак, освещенный синим огнем кубка. Вдруг пламя налилось красным, взметнулся столб искр, а из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, чинно протянув руку, подхватил пергамент, освещенный синим огнем, и громким, отчетливым голосом прочитал: «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Народ ликует и аплодирует, как последний раз. Да, жаль парнишку. Виктор поднялся с места и, ссутулив плечи, в развалку двинулся к Дамблдору. «Браво, Виктор, браво!» — кричал Каркаров на весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — возвестил Дамблдор. Флёр устремилась за Виктором в комнату за столом преподавателей. Остальные шармбатонцы были откровенно не рады такому повороту. Еще бы, Вейла, первая красавица, у стольких случайно парней увела, небось, или не очень случайно, хе-хе, хотя их можно понять. Чемпион школы, это маг, признанный самым сильным по совокупности факторов, среди своих сверстников, а значит, просто получив титул чемпиона, можно очень выгодно, ну, допустим, выйти замуж или жениться. Любой или почти любой род с радостью породнится с таким магом. Но вот огонь в кубке опять покраснел, посыпались искры. Из чаши вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его, тяжело вздохнул и прочитал: «Чемпион Хогвартса, Гарольд Поттер, хе-хе, а как иначе-то? 9 оболочек, спасибо богине, мастерство в 5 школах, да и характеристики. Ну почему он? Почему?» — раздался в мертвой тишине крик шестого, смотрящего на мою спину чуть ли не с ненавистью. «Превосходно! Мы теперь знаем имена чемпионов. Я уверен, что могу положиться на всех вас, включая учеников Шармбатона и Дурмстранга. Ваш долг – оказать всемирную поддержку друзьям, которым выпало защищать честь ваших школ. Ага, я уже вижу, как шармбатонки поддержат Делакур. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад». Дамби продолжал делать хорошую мину при плохой игре, но кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Таки подсуетился дедушка. Хе-хе, в этот раз больше некому подкидывать листик. Дамблдор, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрился на имя. Потом как-то резко и нервно почесал свою бороду. Вновь повисла тишина. Директор смотрел на пергамент. Зал смотрел на него. Наконец он кашлянул и прочитал. «Гарри Поттер». «Что?» Недоуменное эхо пронеслось по столам. «Одна записка моя», обернувшись, равнодушно говорю в зал, но кто положил вторую? Внезапно огонь в кубке взметнулся ввысь, образуя рогатую фигуру. Секунду она постояла в воздухе, а потом, с душераздирающим криком, сгорела валом пламени. Синий огонь сгорел в красном. Красиво. Кубок заискрил, задергался, задымил и разлетелся по залу ошметками плоти. Деревянный кубок. Пусть теперь гадают, как я это сделал. Хе-хе. Древний артефакт, уважение, ля-ля-тополя, ПФ. Такой сложный артефакт может на коленке из дерьма и палок сделать любой демонолог средней руки. Так или иначе, но нас с выбежавшими чемпионами загнали назад в комнатку за учительским столом. А ничего так, уютно. Камин, глубокие мягкие кресла, деревянный столик для напитков, украшенный тонкой резьбой, пушистый ковер, довольно широкое окно, открывающее волшебный вид на верхушки деревьев запретного леса и прекрасное звездное небо. Только вот набилось нас сюда многовато. Из ряда вон выходящие события. Пробормотал Бэгмин, пытаясь ухватить меня за локоть. Совершенно и полностью экстраординарное. Господа дама, добавил он, приближаясь к камину и обращаясь к стоящимся там чемпионам, позвольте мне представить вам, как бы то ни казалось невероятным, чемпиона Хогвартса. Крам выпрямился, его хмурое лицо потемнело еще больше, когда он бросил на меня быстрый взгляд. Вейла, откинув назад волосы, улыбнулась и сказала: «Ашинь остроумно, мсье Бэгман». «Остроумно», в замешательстве повторил Люда. «Но я не шучу. Имя Гарри только что выдал кубок огня». Крам продолжил изображать памятник самому себе, а Флёр слегка нахмурилась. «Но очевидно произошла ошибка», презрительно проговорила она. «Он не сможет принять участие в соревнования, он слишком маленький». «Хех, девочка, учитывая, что я могу скрутить всех в этой комнате, просто лупанув ментальным молотом, а почему бы и нет, чуть отступаю в тени и использую на дочку министра фобию, а чтобы ей проще было обосновать ее». Огонь в камине на секунду вспыхнул алым пламенем инферно, отражаясь в моих на секунду изменившихся глазах и заставляя тени причудливо изгибаться и наполняться клубящейся тьмой. Не стоит смотреть так на ожившую концепцию голода и безумия, девочка, особенно, если ты менталист. Вейла вздрогнула, а в эмоциях на секунду полыхнул первобытный ужас, именно тот самый ужас, что испытывали первобытные люди, сидя в своих становищах, когда во тьме ночи рыскали звери, намного опаснее любого смертного хищника. Довольная улыбка скользнула по бескровным губам. «Так-то лучше. Что происходит, Дамблдор?» — повелительно вопросила мадам Максим. «Я бы тоже хотел это знать», — вторил ей профессор Каркаров. На его лице застыла железная улыбка, а голубые глаза превратились в кусочки льда. Что это был за фокус в конце? Агвардс пытался явить двух чемпионов? Мадам Максим с подозрением поглядывала на Делькомана. «Не знаю, Игорь, Олимпия, выглядит все действительно очень странно. Уверяю вас, мадам, мы тут ни при чем», — соврал на голубом глазу Альбус. «Виноват в этом один Поттер, Каркаров», — тихо произнес Снейп, сверкая горящими от злости глазами. «Не вини Дамблдора в том, что Поттер всегда рвется нарушать правила. С момента его прибытия в школу он все время суется, куда не следует. А что же по поводу возрастного ограничения? Если бы я знал, то привел куда больше кандидатов», — проигнорировал старого коллегу Каркаров. «Признаю, я ошибся и недооценил Гарри», — директор улыбнулся и развел руками. «Кто бы мог подумать, что он окажется наиболее достойным претендентом. Все-таки кубок выбирал из всей школы и признал его самым достойным претендентом. А тот факт, что Гарри хватило умения обойти мою защиту и получить мастерство в такой сложной науке, как трансфигурация, только подтверждает верность этого выбора. Кроме того, изменить что-либо мы уже не можем. Поттер весь в своего папашу, такой же безбашенный, к нашей милой беседе присоединился Снейп. Вот только вы забыли один интересный момент. Записок с фамилией Поттер было две, одну положил он сам, но кто тогда автор второй? Может, мальчишка решил подстраховаться? Директор Дурмштранга одарил меня неприязненным взглядом, но стушевался под моим и Северуса ироничными взглядами. Понял, какую чушь сморозил. При всей его изворотливости, но у парня бы не хватило ни сил, ни знаний на такой трюк. Нужно обладать впечатляющей магической мощью и навыками, чтобы заставить такой тонкий артефакт забыть, что школ всего три, самолюбие не чуждо вам, профессор. Интересно, если я расскажу в интервью о своем мастерстве в зельях, он сразу повесится, или сначала попытается убить меня, иначе с чего бы кубку дважды выбирать его, только если он был представлен как чемпион еще какой-то школы, четвертый. Вот только каким-то образом, Поттер умудрился подойти и как чемпион Хогвартса. Хм, в каноне подобную речь задвинул Грюм. Интересно, а это совпадение или что-то вроде памяти мира, но кому нужно такое? Зачем? Спросил Крам. По статистике, в турнире выживает где-то половина чемпионов, взрослых, почти завершивших обучение по, как правило, боевым специальностям магов. А отменен турнир был после того, как вырвавшийся Василиск убил охрану, судейскую комиссию, половину зрителей и зачистил близлежащий магловский городок. У вас все еще есть вопросы о причинах МММ? Ехидно отвечаю ловцу. Да кому ты нужен, мальчишка? Презрительно фыркнул Каркаров. Ну, твоему хозяину в свое время зачем-то понадобился, с намеком киваю на левую руку, посылая туда легкий импульс магии. Директор Болгар зашипел и схватился за руку. Игорь, успокойся. Экдам берявкнул. Молодец. Сейчас не то время и не то место, чтобы обсуждать возможные мотивы злоумышленника. Дамблёдор, а действительны ли контракты после повреждения кубка? Переключила тему Максим. Хороший вопрос, мистер Бэгмин, мистер Крауч. Перевел стрелки верховный судья. Контракт был заключен, после некоторых раздумий и легкого ментального приказа ответил Крауч-старший. Условия его выполнения, это прохождение всех трех этапов турнира, гибель кубка на этот факт уже никак не влияет. К тому же, отмена турнира повлечет за собой огромный ущерб репутации школ, торопливо добавил Люда. Конечно, а тебя гоблины заберут за долги на свои рудники. Значит, чемпионы должны пройти турнир и их не поменять? Слегка успокоившийся Каркаров продолжал буравить меня взглядом. Проклясть этого суицидника, что ли? Почему все не любят такого хорошего меня? Да, кивнул Крауч. Так, что-то мы увлеклись, мистер Бэгмин. ДДД перевел взгляд на бывшего игрока и нынешнего должника. О, инструкции чемпионам, чуть не забыли. Да-да, Бэгмин потер ладони. Это честь, Барти, представлена тебе. Не возражаешь? Как и любая другая хоть сколько-то сложная и ответственная работа. Да, да, инструкции, хм, надо подкорректировать ментальную программу. Именно с таких залипаний и начинается падение контроля. Первый тур проверит вашу смекалку. Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов. По-моему, это все. Да-да, благодарю вас, Барти, закивал Дамблдор. Что-то вы неважно выглядите, быть может, останетесь у нас. Увы, Альбус, благодарю, но сейчас я нужен в министерстве. Вместо меня останется помощник, как же его? Уизерби, довольно энергичный молодой человек, Бартимиус поморщился, даже слишком энергичный. Да ладно тебе, Барти, оставайся, я вот остаюсь, ты-то да, балаганный шут, бладжером ударенный. Когда гоблины пойдут по твою душу, я им даже направление подскажу. Или и вовсе проведу ритуал кровавого призыва. Нет, Люда, у меня еще много работы, в отличие от некоторых. Крауч даже без нашей помощи действительно дневал и ночевал в министерстве. На этой ноте бывший глава Аврората по-английски покинул комнату. Мадам Максим, профессор Каркаров, может останетесь на чаек? Ну, кто о чем, о лысые расчески. Благодарю, Альбус, может чуть позже. Директриса Шармбатона уже взяла под ручку все еще пришибленную Вейлу и поспешила покинуть почтенное сообщество, на французском обсуждая программу подготовки и возможные препятствия на турнире. Хоть бы отошли, я не знаю. Полчаса не прошло с объявления правил, а их уже нарушают. Я, пожалуй, тоже откажусь. Каркаров ушел, прихватив с собой Виктора. Гарри, советую тебе тоже пойти к себе, думаю, твои друзья будут рады поздравить тебя с чемпионством, улыбнулся Дамби и покинул комнату. Отправляться к себе мне совершенно не хотелось, а здесь, Как я уже сказал, вполне уютно. Так почему бы и нет? Достаю из пространственного кармана бутылку прекрасного вина и немного вяленого мяса, наливаю его в только что сотворенный бокал. Ну, коль скоро друзей рядом нет, буду пить один. Нет, это уже алкоголизм. Призываю Даппи и протягиваю ему еще один бокал. Вот так-то лучше, верно? Истинно так, хозяин, ухмыляется дух, накладывая что-то ментальное на двери. Подкрепляю чары Даппильштейна заклинанием из области трансфигурации, делающим дверь одним целым со стеной на всех уровнях. Из теней начинает играть приятная ненавязчивая мелодия. Хороший собеседник, с которым приятно даже помолчать, великолепный собутыльник, который никогда не пьянеет сильнее допустимого, звездное небо за окном, резко решившим занять всю комнату, треск поленьев в широком камине, мягкое кресло, ненавязчивая мелодия. Что еще может быть нужно для счастья? Разве что девушка. Точнее, чтобы собеседник был девушкой. Но и так более чем неплохо. Сколько лет я уже так вот не сидел, чтобы не было нужды куда-то торопиться и бежать, что-то делать. Много, ой много. В этом мире 10. Страшно подумать. Целых 10 лет. И сколько? Последний раз мы так вот сидели с Сашей, когда выпускались из... А, какая разница? Давно. Пора исправить это упущение. На огонь летит в ночи мотылек, зная, в пламени его погибель ждет. Но свою судьбу нельзя изменить. Что начертано, то должен совершить. Да, от судьбы никуда не уйдешь. Но мы, оракулы, можем изменить ход судеб. Можем, по сути, все, только пожелай. Почему все еще не правим миром? Кроме того, что не только мы так можем, ни один оракул никогда не прельстится властью, как таковой. Ради какой-то цели, безусловно. Но даже тогда мы будем искать какого-нибудь лидера, которого воткнем на место вождя. Из глубин, самых дремучих лесов, слышен вой заколдованных волков, языки того ночного костра, согревают ладони ведьмака. Да, все так, ночь, лес и холодные взгляды в спину, все всегда было именно так. Друзья, предавали, умирали, уходили, решали, что я больше не нужен. Любимые, ни разу не смог понять, что же такое любовь, отношения, да, а вот всего того, что пишут в дамских и не очень романах, никогда. Не знаю, с чем это связано, может, я просто слегка ненормален. Впрочем, мое психологическое расстройство как бы намекает. Тучи развеет, колдовство победит, а через час народом будет снова забыт. Во всех городах для людей он чужой, окутанный сплетнями изгой. И это было, в том, другом мире, пытался быть добрым. Пытался помогать всем вокруг, а потом оставался лежать на земле, забытый, ненужный. Воистину, белоснежный, уже ненужный, китель на грязной стене висит. Все так, будешь добрым, будут использовать, и выкинут, как ненужную тряпку, когда нужда пройдет, таков тот мир и таков этот. Загадочный странник с печальным лицом. Когда в последний раз ты видел собственный дом, ты должен идти туда, где властвует мрак. Такая судьба твоя, ведьмак. Судьба. Что мне судьба? Но, нет, это не судьба, это выбор. Я просто не хочу сидеть на одном месте. Никогда не хотел. Всегда был перекати полем, гражданином мира. Никакие документы и гражданство этого не смогли изменить. Уже сейчас я чувствую, как ветра чужих миров зовут меня, этот мир. Он становится мал и узок. Здесь осталось совсем чуть белых пятен, почти не осталось настоящих противников. Фламель-алхимик, обитающий здесь, в каких-то 256 километрах к юго-западу, Кощей, этот старый некромант, что спрятался от мира на Урале, Фария, некромант-мадагаскарец. Вот, собственно, и все. Еще десятилетия, и в этом мире не останется неизвестного, не останется интересного. Получение аспекта Бога дало просто невероятные возможности, свойственные именно что только богам и равным им сущностям. Пусть всякие фокусы на основе веры мне и недоступны, ввиду отсутствия верующих, но вера основной, но далеко не единственный инструмент небожителей. И опалив крыло, мотылек тот упал, его ведьмак руками бережно поднял, заговором его боль исцелил, и на волю вновь с улыбкой отпустил. Да, все так, нужно помогать тем, кого ты невольно ранил, и я помогаю, всем тем, кто невольно пострадал от меня, я, позднее, восполнял ущерб, даже тем книжным, откуда украл книги в начале своей карьеры. Такого принципа придерживался в той жизни, и его же я перенес на эту. Чьи-то тени спрятались за спиной. Все сильнее из леса слышен волчий вой. Силуэт летящего мотылька станет символом бессмертия ведьмака. Да, опять верно. Я бессмертен. Одна из книг, что я купил на рынке бездны, прямо говорит, что все ее дети не могут окончательно погибнуть, не могут быть пленены и заперты, потому что мы, по сути, и есть бездна, а младшая сила не может остановить старшую. А наши принципы, это именно то, что мы есть, верно. Значит, и с символом все верно. Тучи развеет, колдовство победит, а через час народом будет снова забыт. Во всех городах для людей он чужой, окутанный сплетнями изгой, загадочный странник с печальным лицом. Когда в последний раз ты видел собственный дом, ты должен идти туда, где властвует мрак. Такая судьба твоя, ведьмак. Эх, Даппи, плесни ко мне. Что думаешь о дочке Делакура? Глава 17. В башню я вернулся только под утро. Моих навыков целителя вполне хватало, чтобы удалить эффекты похмелья и бессонной ночи. На втором занятии, чарах, в кабинет вломился Колин Криви и передал, что меня вызывают для фотографирования и дачи интервью. Флитвик, который был прекрасно осведомлен о моем мастерстве, как-никак он был в комиссии, легко отпустил моего чуть доработанного с помощью духа Даппиля, а по пути я заменил его на себя. Это обещает стать весьма интересным мероприятием. Хе-хе. Фанат Гарри Поттера привел меня к ничем не примечательной аудитории, пожелал удачи и быстренько убежал куда-то наверх. Хе-хе, я страшный, меня вопросами закидать не выйдет. Крам скользнул по мне мрачным взглядом и нахмурился еще сильнее. Младшая Делакур покосилась на меня с тщательно скрываемым страхом, который даже чуть повысил эффективность ее ауры, полностью заполнившей комнату. Естественно, это вызывало не вполне здоровую реакцию у кругленького низенького субъекта с фотоаппаратом. Старым фотоаппаратом на треноге. Наверное, я чего-то не понимаю, и зачаровывать что-то поновее и покомпактнее, не круто и вообще, олдскул решает. Гарри, познакомься, это Рита Скитер. Она делает статью о турнире для пророка, с радостной улыбкой кинулся ко мне Бэгмин. Нельзя ли до начала церемонии взять у Гарри коротенькое интервью? Обратилась она к Бэгмину, оглядывая меня голодным взглядом. Самый юный чемпион, несомненно, прибавит статье живости. Разумеется. Гарри, ты не возражаешь? Тут все канонично. Алая помада, алая мантия, длинные ногти с алым лаком, маленькая кожаная сумочка, прическа из десятка золотистых локонов и лицо матерой стервы. Все правильно, яркий кричащий образ для людей ее профессии и талантов очень важен, в любой толпе заметно. Это могло бы быть недостатком в определенных делах, которые возникают у увлеченных своей работой профессиональных репортеров, но, учитывая ее таланты в области трансфигурации, это не проблема, даже наоборот, кричащий образ и специфическая репутация отпугнут возможных собеседников, позволяя женщине незаметно скрыться. А дальше, время шпионажа, господа. Ну и еще, возможно, ей просто так нравится. Конечно же, я с радостью уделю немного времени столь известной особе, пожираю репортершу глазами. Картина маслом. Юнец в пубертате увидел не слишком стрёмную девушку и хватает шанс побыть с ней тет-а-тет. Не волнуйся, Гарри, много времени это не займет. Давай пройдем сюда, здесь будет удобнее. Приветливо улыбнулась журналистка, затаскивая меня в кладовку. Да, бесспорно, здесь гораздо удобнее. Скептически осматриваю старые швабры, картонные коробки и коробчинки, деревянные ящики и жестяные ведра. Впрочем, мне все равно, заканчиваю уже совсем другим тоном, ловя взгляд блондинки. Так, сильно вмешиваться не буду, только поставлю установку не обливать меня грязью и не делать из меня эдакого ванильку для домохозяек чуть за 40. Репутация нежного ранимого мальчика из канона мне вообще ни к чему. Теперь, пропитать все это ее личностью, это чуть размоет установку, уменьшит ее КПД, но сделает трудно обнаружимой и почти абсолютно неснимаемой. Все, и никаких угроз и долгих разговоров с вербовкой запугиванием. Впрочем, воспоминание о том, как я прозрачно намекнул ей на дезинсекцию, стоит оставить, даже если и скинет ментальный поводок, делать что-либо побоится. Интервью. Пусть сама что-нибудь придумает, ей не впервой, а мне откровенно лень. Так, 5 минут уже прошло, можно выходить. Вскоре нас почтил своим присутствием сам Оливандер, единственный и лучший мастер палочек. Вообще, в Англии около десятка мастеров, которые могут взяться за что-то подобное, но большинство из них неизвестно широкой публике, да и по качеству в чем-то уступают старому вампиру. Опыт веков, не то, что можно легко пересилить каким угодно талантом. Пока я размышлял о том, не стоит ли мне заказать или сделать себе посох, мастер палочек уже вызвал флёр и сейчас обнюхивал, легкими касаниями пропускал по ней маленькие волны маны, сканировал сердцевину, вызывая некоторое беспокойство французской принцессы. Ну да, я бы тоже долго рассматривал инструмент со столь мощными плюсами к менталистике, пусть и чудовищно однобокой, приворожить, да отпугнуть, остальные ментальные чары в любом случае будут нести отзвук этих двух воздействий. 20 сантиметров, не гнется, розовое дерево, содержит, темные боги, сказал мастер, ощупывая рукоять и пропуская через нее свою силу. Волос с головы Вейлы, моей гран-маман, менталисты прекрасно знают, сколько проклятий по их профилю можно навесить через предмет, а потому милая французская девочка явно нервничает. Да, да, я никогда не использовал для палочек волосы Вейл, они не каждому даются в руки, но, если она для вас подходит, я не имею претензий к состоянию артефакта, сказал вампир. Интересно, а местные Вейлы умеют, как в сказках, перекидываться в полуптиц, и не дает ли это им каких-то особых склонностей к трансфигурации, снижение фонового излучения и затрат, а то и сложности изменения клеток, при метаморфизме было бы очень и очень интересно. Архидиус, воскликнул старый мастер, из палочки выстрелил букет орхидей, тут же подхваченный им и переданный флер вместе с палочкой, торопится. Впрочем, я бы тоже не стал нервировать менталиста неизвестной силой искусства. Виктор Крам встал, сутулился и заковылял в сторону артефактора. Он сунул мастеру в руки свою палочку и остался стоять, насупившись и засунув руки в карманы. Стеснительная звезда, чего только не бывает на свете. А-а-а, палочка Григоровича. Прекрасный мастер, хотя стиль не совсем тот, какой. Ну, это ладно. Оливандер начал производить те же манипуляции с палочкой болгарина. Да, граб и сердечная жила дракона, метнул он взгляд на Крама. Тот кивнул. Толстовато, довольно жесткая, 26,5 сантиметров. Авис. Так, граб, растение из семейства березовых, значит, усиливает эффект от жизни и смерти, а сердце дракона, примерно в 1,5-2 раза увеличивает мощь заклинаний. Самое серьезное на свете усиление, кроме волос очень старых единорогов, вампиров и демонов. Все было бы прекрасно, но растет и грубость чар, наверное, так. Если палочка Делакур-младший помогает создавать тонкие ажурные кружева из тончайших едва заметных нитей, то при попытке сплести ментальное заклинание артефактом ловца вы получите те же кружева, но из стальных канатов в палец толщиной. Обливиет станет гораздо менее гуманным заклинанием, чем Авада. Палочка из граба издала звук, похожий на ружейный выстрел, из кончика сорвалось несколько одинаковых птичек. Грубая иллюзия, но эта палочка не для кулуаров и интриг, которые – суть менталистики, а для битвы насмерть. Бей сразу, бей наверняка, так звучит концепция этого инструмента. Отлично, кто у нас еще остался? А, мистер Поттер. Я молча протянул ему палочку и, заслонив ее спиной, снял маскировку с палочки, преобразовал глаза, проявил 5 колец мастера и адресно приоткрыл ауру. Оливандер ощутимо вздрогнул и сказал: «Да-да, мистер Поттер, очевидно, что ваша палочка в идеальном порядке. А теперь позвольте мне покинуть вас, господа, у меня остались некоторые дела в магазине. Мастер, я бы на вашем месте не стал распространяться обо мне и моем инструменте», телепатировал я уходящему вампиру. «Разве я похож на самоубийцу?» – риторически спросил он, оставляя бедных чемпионов на растерзание фотографу. С момента фотосессии прошло несколько дней, жизнь снова стала довольно скучной штукой, барьеры, великая библиотека, занятия артефакторикой. Мне удалось выкачать из Оливандера его знания в этой воистину невероятной области знания. Хочешь армию, которую не надо кормить, самостоятельную, инициативную, верную, самовосстанавливающуюся, красивую, да чтобы можно было быстро мобилизовать? Нет проблем, големы всех мастей и видов к вашим услугам. Охранник, которого не возьмет и звезда магов уровня Дамблдора. Можно, вам какого? Нематериальные наблюдатели, против которых помогают только стационарные ритуалы и чудовищно энергоемкие заклинания. Можно, только оплати расходники и зачаруй. А что лучшая основа для темного артефакта? Часть тела или души мага? Душу я свою на всякие поделки тратить не собираюсь, свежо предание, как колбасило Тома, когда кусочек его души попал к недругу, а вот часть тела, с бесконечной регенерацией, можно и пожертвовать. Только связи через астрал с собой обрубить нужно, так нельзя будет навести проклятие по принципу подобия, да и определить, чье тело было использовано, не выйдет. Заготовка артефакта так перекраивается на физическом уровне, что определить ДНК и папиллярные линии становится невозможно. Время летело незаметно, и вот на дворе уже 24 ноября, день первого тура. Я задумчиво рассматриваю висящий передо мной конструкт, зачарованный воздух, очень перспективное направление. Крам поигрывает палочкой, чуть притопывая ногой по полу. Делакур нервно мерит шагами шатер. Наконец Бэгмин предложил тянуть своего дракона. Француженка вздрогнула и запустила дрожащую руку внутрь мешка, извлекая крошечную, изящную модель дракона уэльского зеленого с биркой 1 на шее. Крам вытащил модельку алого китайского огненного шара с номером 2. Он даже и не моргнул, просто сел обратно и вперился в землю. Я же канонно вытянул венгерского рогохвоста и номер 3. Когда я вытащил модельку, она расправила крылья, обнажила клыки и выдохнула маленькую струйку огня. Интересно, трансфигурация, анимация, капля менталистики для матрицы сознания и преобразование энергии моноогонь. Интересная штучка, если бы еще щиты сюда, будет неплохая реплика дракона. Ну, вот и готово, сказал Бэгмин. Каждый из вас вытянул того дракона, с которым встретится, а номера относятся к очередности, в которой вы должны выходить на драконов, ясно. Теперь я должен оставить вас на минутку, потому что я комментатор. Мисс Делакур, вы первые, просто выходите на арену, когда услышите свисток, хорошо. А теперь, Гарри, можно тебя на минутку, снаружи? ГМ, да, сказал я раздраженно, поднялся и вышел из палатки с Бэгмином, который отвел меня за деревья, а затем с отечески заботливым выражением на лице произнес: «Чувствуешь себя хорошо, Гарри? Что-нибудь принести тебе?» «Нет, спасибо, ничего не нужно», — ответил я все так же раздраженно. «Есть план?» — спросил Бэгмин, заговорщически понижая голос. «Потому что я не против подкинуть пару подсказок, если ты хочешь, конечно. Я имею в виду», — Люда продолжил, еще понизив голос, — «они все имеют перед тобой преимущество, Гарри. Все, чем я мог бы помочь. Что, гоблины прижимают?» «Мистер Бэгмин», весело усмехаюсь старому мошеннику. «Гарри, о чем ты говоришь? Я только хотел», — начал отнекиваться волшебник. «Сделать ставку в последний момент», — утвердительно кивнул я. «Очень рекомендую поставить на то, что я наберу высший балл. Впрочем, это ваше дело».